Робин Хобб. Общественные работы. Зазвонил телефон. Я сняла резиновые перчатки и взяла трубку. Телефон у меня старинный, желтый, с диском, висит на стене. Работает. Мне он нравится. «Доброе утро. Зоогостиница». «Селти, это я, Фарки. Не вешай трубку!» Я повесила трубку. Снова надела перчатки. Не знаю, чем таким хозяин Пакеда кормил своего кота, но в лоток тот не попадал, а уборка его сокровищ, разбросанных там и сям, требовала недюжинных усилий. Но я предпочитаю убирать кошачье дерьмо, чем разговаривать с Фарки. Больше ему меня не облапошить. Телефон звонил и звонил. Я дала ему прозвенеть дважды, прежде чем вновь сняла перчатки. Звонки возможных клиентов пропускать не хотелось. Только три клетки в длинном ряду были заняты. Я не отказалась бы еще от нескольких питомцев. Постричь, помыть кого-то. Или чтобы кто-нибудь сейчас вошел в дверь с одной из моих визиток в руке. Они у меня выполнены в виде карт Таро. Но полоса везения давно закончилась. И последнее предсказание прямо говорило. На удачу не надейся. Я вдохнула, прокашлялась и изменила голос. «Гостиница домашних животных. Доброе утро». «У меня неприятности, и никто, кроме тебя, мне не поможет». «Добавь меня в список отказников». Трубку на рычаг. Перчатки — щетка. Я с удовлетворением подумала, что наконец-то отомщу предателю. Сколько раз уже я помогала Фарке. А до меня мой отец. А чем он отплатил? Обманул и обокрал. Ублюдок всегда клялся, что чисто океагнец, умолял дать ему последний шанс. И, конечно, был панькой. Неделю, пару месяцев или даже почти год, пока в очередной раз не совал свой нос в наркотики. И пиши пропало. Он брал кассу в мое отсутствие. Или делал копию ключа от комода и возвращался ночью, чтобы прихватить с собой все, что только можно заложить в ломбарде. Дай Фарке машину на ночь, проснешься, а половина драгоценностей — тю-тю. Нет, спасибо, сыта по горло. Если урод вляпался в неприятности, то так ему и надо. Я лишь похихикаю в кулачок. Любопытно, конечно, во что он вляпался на этот раз и насколько глубоко. Как бы там ни было, сам виноват. Опять, небось, ночует на улице. Кинул наркодельца. Приятно было бы услышать, как он выплачет все свои неприятности и потом послать его в далекое пешее путешествие. Телефон звонил. Я рассеянно считала звонки, пока снимала резиновые перчатки и наливала себе чашечку кофе, затем добавила сливок и уселась на табурет перед аппаратом. Я сняла трубку и проговорила суровым, как арктический лед, голосом. «Гостиница для домашних животных. Доброе утро!» «Селси, клянусь, я чист! И не то, чтобы никто мне не хотел помочь, они просто не могут! Только ты! Ты одна! Мне нужна эта волшебная туфта, ну, как ты умеешь!» «Слушай, я тебе заплачу, правда, или отработаю, или еще что-нибудь». Слова лились из него нескончаемым визгливым потоком. Я молчала. Ни словечка в ответ. «Селси, ты на проводе? Хорошо. Слушай, просто выслушай меня. Я, конечно, сволочь, хреново обошелся с тобой. Прости, мне на самом деле жаль. Если б только мог, вернул бы ожерелье и сережки, но чувак не помнит, кому их толкнул». Меня снова захлестнула волна гнева. Серебряные сережки в форме единорога и ожерелье — подарок отца и дедушки на мое 11-летие, как компенсация за отсутствие совиной почты из Хогвартса. Настоящее серебро для настоящей маленькой волшебницы. По крайней мере, открытка сохранилась. Но сережки и ожерелье исчезли. Часть моего детства украдена навсегда. Я поперхнулась, испытывая целую гамму сложных чувств. Злость, боль, утрата. Плотно сомкнула веки, не давая пролиться слезам. Потом открыла глаза. Мокрые ресницы. Молчу, молчу. Не желаю, чтобы он слышал боль в моем голосе. «Слушай, Селси, ты еще там? Или трубка болтается у стенки? Селси, послушай, если ты меня слышишь, я здорово вляпался. И не только я. Селма тоже. Не знаю, сможешь ли ты уладить дело, но если не ты... то никто уже не поможет». «Угу, Селма. Как и с Фарки, мы учились с ней в одной школе. Она ушла после 11 класса. Мы продолжали общаться постольку-поскольку. Она работала в кафе «Дорогой кофе» в 6 кварталах от меня. Я сглотнула слюну. Неделю назад я как раз наслаждалась ее кофе, Редкое удовольствие для меня. В тот день она выглядела подавлена. Даже не спросила, как мои дела, зато поинтересовалась, что я желаю, хотя прекрасно знала, какой кофе я предпочту. «Что случилось с Элмой?» — спросила я ровным голосом. «Нетрудно догадаться. Наверное, он и ее обчистил до нитки. Я расскажу тебе, но это действительно долгая история. Могу я зайти?» «Нет. Судебный запрет все еще в силе». «Ложь. На самом деле, он истек несколько месяцев назад». «Что, все еще в силе? Боже, Селси, уже год миновал!» «Да, у него срок больше года». «Хорошо, пускай, но мне нужна твоя помощь, твоя магия. Ты должна это сделать ради Селмы, если не для меня». «Ради Селмы, пожалуй, но не ради тебя». «Похоже, произошло что-то из ряда вон, и благодарности можно не ждать». «Хорошо, согласен. Несколько месяцев назад я попал в беду. Клянусь, я не знал, что так получится. Броди просит меня подвезти его до магазинчика. Хочет типа кукурузную лепешку с начинкой. Я везу его, и он говорит: «Подожди меня». Входит внутрь, потом выбегает оттуда, залезает в машину и кричит: «Езжай, езжай!» Я еду, он оглядывается, а я думаю: «Что к чертям он там делал?» Он говорит мне поколесить немного до Лейквуд и обратно. У него на коленях коричневый мешок. Когда мы приезжаем к нему домой, он вытряхивает из мешка на стол деньги. Ну, я так и думала, это же Броди. Тут я ему: «Ты что, магаз обчистил?» А он: «Чувак, я купил в прошлый раз у них 3 лепешки, пришел домой, а в пакете только 1. Я вернулся, они говорят: «Нехорошо», но толку чуть, ничем не помогли, поэтому они как бы у меня в долгу». Я ему: «Это ты зря, глупость сделал». И тут в двери ломятся копы. Увидели его на камере наблюдения и сразу узнали. Ну и меня тоже арестовали. Я уже устал от этой жалкой хрени. «А Селма-то тут при чем?» «Я как раз к этому подвожу». Слезливые и визгливые нотки в голосе, знакомые до тошноты. Я чуть не бросила трубку, но сжал ее покрепче и прикусила губу, набираясь терпения. «Так вот, мне досталась судья Мейбл. Слышала о ней?» «Еще бы. В Такоме все знают судью Мейбл. Она местное сокровище. Заставила магазинных воришек носить сэндвич-рекламу перед магазинами, в которых они воровали. А любители клубнички в дождь и зной стояли с дорожными знаками на тех углах, где пытались снять девочек. Я ждала продолжения. Она мне типа говорит: «Раз вы так любите катать друзей, то можете подвозить пожилых граждан, которым потребуется куда-нибудь поехать. А если клиенту услуга не придется по нраву, в тюрьму». Но я и согласился, думал, что легко отделался. Через несколько дней получаю задание и на автобусе еду к миссис Труди Мэго, потому что машины у меня нет. Стучусь, она выходит, и это типа не какая-нибудь добрая бабуля. Натуральная обитательница склепа в женском платье. Костлявая физиономия, сквозь седые патлы проглядывает странной формы череп, на высохших лапках перчатки, вся в черном, платье, чулки, туфли. В руках черная трость, да еще черная сумочка, из которой торчит сложенная газета. Но черт с ним, все равно лучше тюрьмы, правда? Под навесом стоит старый Мерседес. В общем, круто. Я раньше никогда не ездил на Мерсе. Ну, дает она мне ключи, я открываю дверь. Вроде все в ажуре. Сажусь в машину, внутри воняет уксусом. Сильный запах. Я завожу Мерс, и вдруг она вопит, как резаная: «Вылезай, открой мне дверь!» Типа хочет сесть сзади, а я буду сидеть впереди один. Да ради бога, я выхожу, открываю заднюю дверцу, она подходит к машине, садится и потом наклоняет голову, втягивает в машину руки, ноги и трость. Клянусь, ну чисто тебе паук, осьминог или какое-то животное, прячущееся в норку. Я закрываю дверцу и спрашиваю, в какой магазин поедем. Она выхватывает из черной сумочки сложенную газету и говорит: «Поезжай, потом скажу». Я ей: «Я должен вас отвезти в магазин». Она наклоняется и бьет меня газетой по затылку, попутно сообщая, что машина ее, и она скажет, куда ехать, когда будет готова. В противном случае она пожалуется в социальную службу. Потом достает из сумочки, как там это называется, и начинает пудриться целую вечность. Эта басня меня изрядно утомила. Я подумывала бросить трубку, пусть себе болтается у стены на витом проводе, а я пойду дочищу клетку. Я оглянулась, чтобы взглянуть через дверь со шторами на переднюю комнату моего магазина. За окном шел дождь, очереди страждущих покупателей снаружи не наблюдалось. Я растянула телефонный провод на всю длину и налила себе еще чашечку. Долгий смакующий глоток божественного кофе. «Селси, ты здесь?» «Я слышу, ты пьешь кофе. Черт, я испугался, что ты бросила трубку. Или нет, не бросила, я бы услышал гудки. Просто на минутку отпустила, да?» «Я брошу трубку, если ты так и будешь сопли жевать. Что случилось с Селмой?» «Я к этому и веду. Но погоди, все по порядку, иначе ты не поймешь. Так в чем же дело?» «Знаешь, я звоню из аптеки, и у меня кончились монеты. Можно я приду? Пожалуйста!» Мне хотелось встретиться с ним в парке, но сидеть на мокрой скамейке под дождем рядом с этим... «Хорошо», — сказала я и повесила трубку. «Вот же идиотка. Знаю ведь, что нельзя его пускать». Я почистила клетку и оставила ее сохнуть. Вытащила чистые подстилки из стиральной машины и положила их в сушилку. Я вынимала посуду из посудомоечной машины, когда звякнул дверной колокольчик. «Звонок попрыгун», — так называли его папа и дедушка. Колокольчик был из старомодных созданий, такой, на пружинке. В магазинчике осталось много всякой ерунды с тех времен, когда дедушка держал тут волшебную лавку. Его товары — карты для фокусов, цилиндры, перчатки на большой палец, шелковые шарфы и дымный порох. Насколько я помню, в магазинчике продавались только необычные вещи. Иногда мне становится интересно, что бы он подумал обо мне. Ошейники, поводки, кошачьи игрушки на той самой витрине, где раньше висел реквизит для волшебных фокусов. Колокольчик возвестил о приходе почтальона. Когда вошел Фарки, я сортировала счета по дате оплаты. Настоящее имя моего приятеля — Эммануэль Фаркар. Фарки звучит ничуть не лучше. Я своим глазам не поверила. Чисто выбрит, подстрижен. Дорогая рубашка застегнута на все пуговицы, джинсы и ботинки. Я не видела, чтобы он выглядел лучше с тех пор, как мы фотографировались для школьного альбома в 8 классе. Он взглянул на меня слезливыми карими глазами. «Она заставляет меня так одеваться», — пожаловался он. «Вручила мне эту рубашку и отобрала мою майку с Нирваной». Затем, прищурившись, Фарке оглядел магазин. «Что-то слишком тихо. Где Купер?» «Купер?» Большой трехцветный кот, которого мне подбросили 4 года назад. Спит где-нибудь. Для светских бесед настроения не было. Так что там с Селмой? Я расскажу тебе. Расскажу. Грустный взгляд, обегающий полки и прилавок. Может, сядем за стол, как раньше? Ну что я за дурочка? Совсем как мой отец. Стоило Фарке упомянуть, что мы больше не друзья, и я уже не могла вышвырнуть его за дверь, как следовало бы поступить. Мы прошли в заднюю комнату. Когда-то здесь располагалась маленькая кухонька для крошечной квартирки за магазином. Сейчас это магазинная кладовка, но в ней сохранился круглый красный стол с хромовой окантовкой. И 4 стула с обтянутыми винилом сиденьями и спинками были почти целиком красными, если не обращать внимания на дырки, заклеенные темным скотчем. Вздохнув, Фарки уселся. Я налила ему чашку кофе и подогрела свой. Машинально. А как бы поступили папа и дедушка? «Селси, мне так... Что случилось с Селмой?» «Если он снова начнет мямлить извинения, я никогда его не прощу. Ужасно выслушивать такую неуклюжую хрень, когда вся твоя боль наружу и всем видна». Он сделал большой глоток кофе и вздохнул. «Я так замерз. Окей, окей. Итак, я еду, поворачиваю, где миссис Мэгго мне указывает, и мы останавливаемся у Фреда Мейера. Мне велят ждать в машине. Она делает покупки, выходит с 3 пакетами и тележкой, которую толкает упаковщик. Я укладываю в багажник пакеты, открываю дверцу, чтобы она могла вместить свою задницу. И когда я сажусь в машину, она сообщает адрес. «Что?» — говорю я. А она: «Неважно, придурок, я покажу дорогу». Выезжаем с парковки, она показывает дорогу. Но навигатор из нее так себе. «Ну да ладно». Он мнется, видя, что меня бесит его ахинея. «Так вот, подъезжаем к месту, там реклама распродажа. И товары перед гаражом на столах и на простынях, прямо на лужайке. Я открываю ей дверцу машины и следую за ней взглянуть, потому что чем черт не шутит, может, что приглянется». Он бросает вороватый взгляд в сторону. «Черт, покурить бы. Не найдется сигаретки?» «Я не курю, ты прекрасно это знаешь. Продолжай». Фарки встал из-за стола, налил себе еще кофе и подлил мне. Он так быстро здесь освоился, точь-в-точь блудный кот, который возвращается домой, только когда ему подобьют глаз или порвут ухо. Я ждала. Итак, она идет к игрушкам, шарит, словно ищет какое сокровище. Барби, пластиковые тематические наборы, динозавры, в общем, всякое барахло. Но она аккуратно берет каждую вещицу, подносит к лицу одну за другой. Затем кивает мне, и я открываю дверцу машины. Мы едем дальше на такие же точно барахолки, где-то 5 или 6 базарчиков. Я, по идее, должен работать 2 часа в день, а прошло не меньше 4. Мы подъезжаем к очередному гаражу, где мужчины и женщины еще раскладывают товары, говорят, мы еще не готовы. А миссис Мэгу их словно бы не слышит, начинает копаться в коробке с куклами. Она долго держит в руках одну куклу, но как только хозяйка выносит коробку из-под обуви, миссис Мэгу роняет куклу и хватает коробку. «Сколько?» — спрашивает. Женщина просит доллар. Миссис Мэгу расплачивается и спешит к машине, стуча тростью по тротуару. Тук-тук-тук. Я открываю ей дверь. Она бросает сумку на сиденье и плюхается задом, сжимая коробку 2 руками, как не весь какое сокровище. Кажется, я выпила многовато кофе. Тянет в туалет. «Я в туалет. Жди здесь». Я подумала было сказать, чтобы ничего не трогал, но не хотелось лишний раз с ним заговаривать. Желчь так и кипела из-за этого гадёныша. Он потупил глаза и сжал кружку. Когда я вернулась, он курил сигарету. В центре стола стояла папина старинная стеклянная пепельница. Я возмутилась, что он тянет лапы к моей собственности, но, как выяснилось, то были еще цветочки. «Чёрт возьми, Фарки, где ты взял сигарету?» Я догадывалась и боялась ответа. «В ящике с волшебным хламом», — тихо признался он. Фарки сутулился и втянул голову в плечи, как нашкодившая псина, которую сейчас стукнут по лбу газетой. «Там еще зажигалка была», — добавил он и щелкнул ею перед моим носом. «Не какая-нибудь пластмассовая дешевка, серебряная зиппо. Черт бы тебя побрал!» Я шагнула к комоду и притронулась к ручке ящика. Мертвый. Полностью разрядился. Никакого жужжания. «Фарки, я подпитывала и заряжала его целый месяц. И как раз в тот самый момент, когда он нам может понадобиться, ты сжигаешь магическую силу из-за дурацкой сигареты». «Но мне нужна была сигарета!» — заскулил гаденыш. «И ящик, словно он помнит меня, дал мне хорошую зажигалку». «А я подпитывала его целых 2 месяца и ничего не просила. И если он нам срочно понадобится, то...» Я задохнулась от гнева. «Фарки. В этом весь Фарки. Каким местом, черт возьми, я думала, впуская его в дом?» Я шумно плюхнулась на стул. «Селма!» — процедила я сквозь зубы. «Да, да, я помню!» Он затянулся и стряхнул пепел с сигареты. Как я уже сказал, старушенция потащила обувную коробку к машине. Я обогнал ее, чтобы открыть дверцу, и подумал, что раз она накупила всякой всячины, то возвращаемся домой, окей? Я захлопнул дверцу, залез в машину и не успел ничего спросить, как вдруг она командует. «Поезжай!» А я «Куда?» «Поезжай, кретин!» «Ну, еду!» Фарки глотнул кофе и обвел глазами кухню. «Боже, как же хочется есть!» Он бросил жалостный взгляд на банку с печеньем, зная, что это собачья радость. Я достала пару бананов. Он сразу очистил свой, откусил половину, пробубнил что-то с набитым ртом. Сигарета в одной руке, банан в другой. Я ненавидела его, хотя это не имело смысла. Я же знала, чего от него ждать. Я проехал с квартал, когда сзади донесся знакомый звук. Когда-то у меня была собака, любительница пожевать пластмассу. Такое сочное чмоканье забыть невозможно. Я посмотрел в зеркальце. В коробке лежали зеленые пластиковые солдатики. И тут я увидел, как миссис Мэгу положила в рот ползущего пехотинца и откусила. Раскусила его пополам и жевала с открытым ртом, шумно дыша носом и ртом одновременно. В зубах ее торчали зеленые кусочки. Она жевала пластик, как засохшую ириску, споро работая челюстями, полуприкрыв глаза, словно в экстазе. Я не знал, что и подумать, поэтому просто вел машину. Она сожрала все содержимое коробки. Потом сказала: «Вези меня домой». Привожу, открываю дверцу, она свешивает ноги, юбка задирается, и я думаю, что для старой дамы ножки в черных чулках слишком хороши. Она протягивает мне руку, как какая-нибудь принцесса, и когда я подаю ей свою, выходит из машины. И святые угодники. Передо мной уже совсем и не старуха. Ну, конечно, и не девчонка, а из тех дамочек среднего возраста, с которыми можно неплохо провести время. Лицо ее покрыто потрескавшейся коркой из пудры, и она командует: «Отнеси еду в кухню». Она заходит в дом, я несу покупки и кладу их на кухонный стол, а ее там нет. Вылизанная до блеска кухня, пустые столы. Я хотел положить продукты в холодильник, но это была не еда, а бумажные полотенца, моющее средство и тому подобное. И ухожу. Я молчала. Первое, что пришло на ум — пикацизм, извращенный аппетит. В моей школе была девчонка, которая срывала пуговицы с пальто и ела их. В детском саду ребятишки иногда едят зубную пасту. Люди с пикацизмом лакомятся самыми необычными вещами. Но сживать целую коробку пластиковых солдатиков — это уже перебор. Старческое слабоумие. Никогда о таком раньше не слышала, и понятия не имею, как с этим бороться. Да и надо ли? Старушка ест детские игрушки, при этом молодеет. Кому это мешает? Фарки встал и выбросил банановую кожуру в ведро под мойкой. Он с тоской оглядел кухню. С ней много чего было связано, как у него, так и у меня. Он забегал перекусить после школы, поиграть в волшебные карты или ключ за этим самым столом. Подростком он приходил к моему папе залечивать раны после драк, когда у него никого не было дома. Мое сердце ожесточилось. Он сам виноват в том, что здесь ему больше не рады. Не плюй в колодец. «Селма», — напомнила я. «Да, да». Он вернулся к столу. «Вот так все и было. Дважды в неделю. Я должен был возить ее к врачу, в аптеку, в банк, но мы ездили на распродаже. За игрушками. И всегда одно и то же. Поднимает, держит, потом покупает. И все съедает. 45 предметов из радуги лягушонка Кермита, игрушечных роботов из броска коп. Изрядно потрёпанную тряпичную Энн миссис Мега разорвала зубами, как собака, и съела. И всегда одинаково. Выходит из дома старая дама, а возвращается женщина средних лет. Селма, снова напомнила я. Да, насчет нее. Это вообще кошмар. Она снимает маленький домик на Джей-стрит, ты знаешь? — Да. — А я вот и не знал. Мы подъехали на очередную распродажу, и я сначала не узнал Селму. Она сидела на стульчике на газоне, в широкополой шляпе и шортах. Помнишь ее волшебные карточки, ее красивый альбом? Она медленно перебирала карточки, складывая их в стопки на раскладном столике. Миссис Мэга увлеченно копалась в корзинке с пластиковыми пони, а я подошел к Селме поздороваться. Ей срочно нужны были деньги, и она надеялась продать карточки. Старые коллекционные карточки ведь можно выгодно продать. На столике лежали раскрашенные фигурки из подземелья и драконов. Мы поболтали о наших детских играх в этой самой кухне. Она даже вспомнила название фигурок и подземелий. Мы смеялись, повторяя: «А помнишь?» Тут подходит миссис Мэгу, наклоняется, рассматривает фигурки и спрашивает: «Почем?» И у меня появилось плохое предчувствие. Фарки сделал драматическую паузу, и мне захотелось его чем-нибудь стукнуть. Как это я забыла, что он любитель театральных эффектов? Я бросила взгляд в переднюю комнату. Покупателей не было. «Так что же случилось?» — спокойно спросила я. «Селма пыталась сказать, что они еще не продаются, она их только сортирует и пока что не решила, с какими именно расстанется. Но миссис Мэгу наклоняется и грубо так спрашивает: «Сколько?» Селма выходит из себя и отвечает: 400 за все. Он снова делает паузу. Сраный позер. Потом тихо продолжает. Миссис Мэго достает черную сумочку и отсчитывает сотни, потом по 50, 20. Селма молча наблюдает. По лицу видно, что ей не хочется расставаться с барахлом. А может, она жалеет, что не запросила 1000? Деньги груды насыпаны на столике, а миссис Мэго торопливо, словно куда-то опаздывает, собирает карточки и фигурки. Заодно она схватила и альбом. Помнишь, у Селмы был такой для стикеров? Ну вот, его тоже прихватила. Она ринулась к машине и даже сама рванула дверцу. Так ей было не втерпёшь. Скарабкалась в салон, прижимая рукой к груди игрушки, чтобы, не дай бог, не выронить раскрашенных клириков и варвара. Помнишь такого? Всякий раз выходил победителем, когда мы играли. Он затушил окурок. «Помню», — кивнула я, представив фигурку. «Я стоял там, а Селма словно застыла. Посмотрела на деньги и сказала, мне правда нужны деньги, но не такой ценой. И заплакала. Горько, без единого всхлипа. А в машине миссис Мэгго заталкивала игрушки в рот и жевала. Она срывала коллекционные карточки со страниц альбома и ела их. Я загородил ее своим телом, чтобы Селма этого не видела. Я произнес что-то типа «Мне жаль, что она взяла твою куколку, она мне так нравилась, ее ведь звали Сельмия, да?» Но Селма вдруг быстро сгребла деньги, будто боялась, что я их отберу, и ответила «Чушь, Фарки, я даже не помню, как играть, катись-ка отсюда, пока не распугал мне настоящих покупателей». «С таким злом, Селси, веришь?» И она не шутила. Я вернулся в машину и, не спрашивая, повез миссис Мэгго домой. Когда она выходила из машины, то выглядела лет на 20 или, может, чуть старше. В своем черном платье и чулках идет такая, покачивая бедрами, словно танцуя, обутая в старые туфли, как шлюха, хватает меня за задницу и говорит: «Мальчик, я вижу, тебе нравятся мои ноги. Хочешь узнать, где они заканчиваются?» Я едва не обделался со страху. Он перевел дыхание. Я пару раз после того случая заходил к Селме в кафе. Первый раз, когда я поздоровался, она, похоже, была в шоке, что я знаю ее имя. А во второй раз она налила мне кофе с собой и заявила: «Босс не любит, когда здесь ошиваются наркоманы». Сначала я решил, что это такая идиотская шутка, но нет. Селма, знавшая меня, исчезла. А миссис Мэгго? Какое-то время она еще оставалась молодой. Я возил ее в торговый центр, а однажды пришлось ждать часа два перед магазином, пока она не привела какого-то чувака. Он чуть не хрюкал от восторга, что у нее машина с личным водителем, и пришлось везти их к нему домой и полночи караулить в машине. Я удивленно взглянула на него. «А что? Одна жалоба от нее, и я в тюряге, Селси!» Но она снова начала стареть и пудриться. Сезон распродаж подошел к концу, и я не знал, откуда она возьмет еду. И мне кажется странным, что она ела старые игрушки. Понимаешь, словно это нечто большее, чем просто игрушки. А кто может остановить ее? Кроме тебя я никого не знаю. Угомони ее. Он сел на стул, достал из кармана рубашки пачку Кэмела, вытащил сигарету. «Ты выпросил у ящика целую пачку сигарет?» Он помедлил, вертя в пальцах сигарету и зажигалку. «Прости, я не смог представить одну сигарету». Я в отчаянии обхватила голову руками. Он исчерпал магию волшебного ящика из-за чертовой пачки сигарет и зажигалки. Фарки зажег сигарету, затянулся и выпустил струйку дыма к потолку. «Ну и вот. Что будем делать?» «Не знаю», — категорично сказала я. «Но ты что-нибудь придумаешь, а? И поскорее». «Постараюсь. А сейчас уходи. Как придумаю, позову. Добавь денег на телефон». «У меня нет денег». «Ладно». Я перевернула банку с печеньем. Заначка в $20 была все еще приклеена ко дну. Удивительно. Увидев сигарету, я решила, что денежки утекли в его карман. Я бросила их на стол. «Сейчас же пойди и положи деньги. Аптека недалеко, в трех кварталах. И не вздумай их тратить, они мои». «А вдруг кто-нибудь позвонит?» «Не отвечай». «Да двигай уже, Фарки. Я делаю это ради Селмы, не для тебя». «Обидно, Селси. Что ж, знаю, сам виноват. Но все равно обидно». «Этого я и добивалась», — холодно отрезала я. Я выпроводила его из магазина. Дождь на время стих. Фарки охватил себя руками, замерз, бедняжечка, и быстро ушел. Я решила без промедления повидаться с Селмой, удостовериться, что он не навешал мне лапши. Но жизнь всегда вносит свои поправки, а может, кто-то наколдовал, ставя препоны. Ко мне потоком хлынули клиенты. Такса, два хорька, старый серый котяра, пара лоснящихся черных кис. Все поселились в клетках моей гостиницы, прежде чем я смогла на часок прерваться. Я повесила табличку «Скоро вернусь», заперла стеклянную дверь и вдобавок опустила роль ставни. Фарки ловко вскрывал любые замки. Я подняла воротник ветровки и пробежала трусцой 6 кварталов до кафе. Народу было много. Селма стояла за прилавком. Одновременно принимая заказы, и отработанными с годами движениями, готовя кофе. Второй бариста напоминал сумасшедшую белку, он шмыгал туда-сюда и только мешал Селме. Она сосредоточила внимание на покупателя, которого обслуживала. Я заняла очередь, подождала, пока Селма меня заметит. Она меня не узнала, хотя дважды улыбнулась, окидывая взглядом клиентов, все ли довольны обслуживанием. Подошла моя очередь. «Мне большую порцию охлажденного латте без сахара, с соевым молоком и рогалик». «Хорошо». Селма вбила заказ в кассовый аппарат, только пальцы замелькали. «Что-нибудь еще?» «Селма?» — окликнула я. Она взглянула на меня. «Ой, Селси, рада тебя видеть. Что-нибудь еще?» Я покачала головой. $7.85. Я полезла в карман. Черт, оставила кошелек в машине. Скоро вернусь. Хорошо, следующий. Я вышла на улицу, пошатываясь, горло подкатывала тошнота. Моя давняя подруга. Неужели она забыла, что от соевого молока меня тошнит, как это случилось много лет назад в машине ее матери? И что я ненавижу рогалики? Разве она не знает, что от искусственных подсластителей в наших с ней головах мозги сворачиваются в сумасшедшие спирали? Что-нибудь, конечно, вполне могло позабыться в такой тяжелый день, но не все. Если только у нее не украли какую-то часть души. Я возвращалась к себе в магазин, внимательно разглядывая тротуар. Нашла в сточной канаве обшарпанный цент и голубую девчоночью заколку-бабочку, довольно-таки грязную. Я открыла дверь и вошла. Все было на своих местах. Я прошла в кухню, потирая шрам на шее. Иногда его дергает от холода. Я открыла волшебный ящик со старьем, бросила заколку и цент. Помешала содержимое, не зная, что попросить. Иногда он сам подсказывает. Но только когда заряжен. Итак, в наличии обрывок билета, свечной огарок от фонаря из тыквы, сверкающий алый брелок-башмачок на цепочке, линейка, засохший оранжевый маркер, мраморное яйцо для штопки, три заколки. Барахло, которое волшебный ящик делал просто так, забавы ради. Я задвинула ящик. Остаток дня тянулся, как и риска. Купер уселся у кассы. Такса тявкала на него, пока он не огрызнулся и не зашипел в ответ. Одна из черных кис жалобно кричала. Все получили по сардинии и кое-что еще, и на некоторое время в магазине установилась тишина. Я задумалась, как избавиться от пожирательницы игрушек. Как интересно, она распознает дорогие для человека игрушки. Как она стала такой? Следует ли людям ее опасаться, или же с Селмой случилось что-то другое? И вообще, действительно ли произошло нечто из ряда вон выходящее, или мы просто изменились за эти годы? Как же я не спросила Селму, продала ли она свои коллекционные карточки? Фарки трепло, каких свет не видывал, и чокнутый к тому же, ведь сжег весь заряд волшебного ящика из-за обычной сигареты. Игрушки. Дорогие человеку вещи. Наверху в шкафу стоит коробка с двумя старыми, набитыми ватой игрушками, Терри и Бумером. Что случится со мной, если пожирательница игрушек их съест? Я смухлевала, закрыв магазин на 15 минут раньше срока. Когда все рольставни были опущены, я открыла клетки и выпустила содержимое, как люди их называют, будто собаки, кошки и хорьки, вещи, отданные на хранение за ненадобностью. Купер подремывал около кассы. Я его растолкала. «Куб, отведи их наверх». И он отвел. Спрыгнул на пол со стуком 28-фунтовой гири, оглядел постояльцев и повел их к маленькой дырке в двери, ведущей наверх. Я наблюдала. Хорьки спешили, чапоньки-лапоньки за котами, и завершала шествие такса. Она задержалась на мгновение в дырке, слегка покачиваясь, и полезла внутрь. Закрыв магазин, я собрала весь мусор, наполнила плошки свежей водой и отправилась за питомцами. Я медленно поднималась по лестнице с обшарпанными ступеньками, где только по краям сохранился красный цвет. Я прошла мимо запертой двери на второй этаж. Эту часть я называла «наследством». За этой дверью в углу сгорбился блестящий музыкальный автомат, ожидающий монетку. На стене висели две лосиные головы, словно угрожающие друг другу. Стоял шкаф с первыми изданиями Киплинга, старинными игрушками, лучшими долгоиграющими пластинками и сотней других расчудесных вещей, которые никем другим не ценились бы так высоко. Мои восхитительные драгоценности. Пир для пожирательницы игрушек? Наверное. Я вскарабкалась на следующий пролет лестницы и вошла в свою квартиру. Квартира у меня что надо. 3 спальни, кухня, удобная ванная комната и библиотека. Не понимаю тех, кто устраивает в квартире гостиную, когда можно устроить библиотеку. Возле книжных полок мягкий обшарпанный диван и 2 столь же мягких кресла, обтрёпанные там, где Купер и другие коты точили когти. На консоли стоит старый телевизор с 12-дюймовым экраном. На соседней тумбочке — проигрыватель. Все работает. Зачем менять вещи, если они работают? Я подогрела в микроволновке остатки куриного рагу по-китайски и положила на тарелку хрустящую лапшу. Потом пошла в спальню и открыла шкаф. Терри и Бумер хранились в большой коробке из-под зимних сапог. Я вытащила их и внимательно осмотрела. Терри — набитый ватой игрушечный терьер. Сейчас он похож на мешок с комковатой, свалявшейся начинкой. Остались только фетровые круги с глазами-пуговками, а уши давно утратили жесткость. Кое-где у Бумера виднелись полоски. Единственное свидетельство тигровой породы. 2 уса и безвольно обвисший хвост. Я поймала себя на том, что глажу эти помятые тряпичные игрушки, словно домашних любимцев. Я снова уложила их в коробку и прикрыла оберточной бумагой. Спокойной ночи. В детстве я всегда с ними так прощалась, когда они лежали на моей кровати, той же самой, на которой я сижу сейчас. Игрушки впитали целые озера детских слез, пролитых из-за мальчишек, не замечавших меня, и из-за проваленных экзаменов. Они сопровождали меня, когда я уехала учиться в колледж, и украшали мою кровать в спальне. И вернулись со мной в родную Такому. Я накрыла коробку крышкой. Почему я их не выбросила? Правда, что в них такого, помимо куска облезшей ткани с дешевым наполнителем? Ответ дурацкий и простой. Терри и Бумер — мои друзья, свидетели тысячи придуманных игр. Они были со мной, когда казалось, что в целом свете я никому не нужна. Я представила, как миссис Мэгу их ест. Уничтожает успокаивающие объятия после липких ночных кошмаров. Слезы из-за Стива, порвавшего со мной на глазах у всех в школьном автобусе. Желтые зубы рвут потрепанную ткань, жуют старую вату. Нет, надо остановить пожирательницу игрушек. Но как? Решение казалось очевидным. Поедая любимые кем-то игрушки, она молодела. Что, если дать ей что-то ненавистное? Хранит ли кто нелюбимые игрушки? Я пыталась вспомнить игрушки, которые мне не нравились. Отвратительные уродцы. Обезьяна ростом с 2-летнего ребенка. Казалось, она хватает меня эластичными руками. Кукла-модель с раскрашенными глазами шлюшки и сжатыми губами серийного убийцы. Ой, был ведь еще клоун с огромным ртом, красными губами и тусклыми темными глазами. Что с ними стало? 2 кукол папа отдал в благотворительный магазин. Одну я закопала у автобусной остановки. У своего бизнеса есть определенные недостатки. В рабочее время хозяин не может бросить магазин. Особенно если клиент пожелает забрать своего любимца. Весь следующий день я висела на телефоне, обзванивала секонд-хенды, разыскивая игрушечных обезьян и клоунов. Потом я попыталась счастье у старьевщиков и коллекционеров. Ни обезьян, ни клоунов я не нашла. Но пара магазинов, работавших до позднего вечера, предложила мне коллекционных кукол. Оба магазинчика располагались далеко от Уэджа, района, где я живу. Автобусы туда не ходили. У меня есть старенький «Шевроле» «Универсал Селебрити», которым я пользуюсь, когда мне нужны колеса. Я езжу на нем уже много лет. Как и телевизор, он выполняет все мои прихоти, и менять его нет нужды. Я добралась до магазинчика Марселлы. Ее куклы были безупречны, нарядно одеты, упакованы в коробки, но абсолютно неинтересны. В магазинчике «Старая игрушка Раймонда» мне повезло больше. Я вошла в захламленную комнату, пахнущую дешевыми сигарами и средством для чистки мебели. Продавец, наверное, Раймонд, махнул рукой в сторону стеклянных витрин в конце магазина и вернулся к чтению старого выпуска журнала «Tiger Beat». Да тут золотая жила! Передо мной в 3 стеклянных витринах сидели ужасные куклы. Большинство в плохом состоянии. Какая-то Барби насмешливо смотрела на меня, не разжимая губ. Куколка в комбинезоне сгорбилась в витрине. Там же лежала ярко раскрашенная марионетка бандита-мексиканца с маниакальным взглядом, с патронташем на груди и длинными ружьями в обеих руках, по 6 в каждой. Но не было ни одной куклы, от которой бы по спине пробежала озноб. На одной витрине лежал пупс с невероятно широко раскрытыми синими глазами, открытым ртом с двумя крошечными зубами. Он тянул ко мне толстые ручонки. В бледно-розовом одеянии, напоминавшем больничные рубашки, он походил на чертенка. По его лицу, покрытому царапинами и розовым пластиковым рукам, было понятно, что он пожаловал сюда из коробок с игрушками Макдональдса из серии ужасов. Да, именно так. Никто не хочет поиграть с пластиковым бургер-вором. Я с трудом оторвала хозяина от сигареты и кофе, чтобы отпереть витрину, и вышла из магазина с добычей. Дьяволёнком в коричневом пакете. Прежде чем завести машину, я позвонила Фарке. «Кажется, у меня есть то, что нам нужно. Приходи». Я не оставила ему времени на вопросы. Когда он примчался, я впустила его, открыв стеклянную дверь и подняв кулису рольставни. Он вошел, стряхивая капельки дождя и сжимая руки перед собой, чтобы унять дрожь, никак, впрочем, не связанную с погодой. «Где твое пальто?» «Продал старьевщику», — резко ответил он. «Что у тебя?» «Иногда человеку можно помочь, но бывает, что все надежды напрасны». Я кивнула на пакет, лежащий на столе. «Там кукла, которую наверняка боялись и ненавидели. Если миссис Мэго съест игрушку, она, возможно, разрушит ведьму изнутри». «Да, как противоположность любви». Он прошел в кладовку, оставляя мокрые следы на полу, и взял пакет, не заглядывая в него. Посмотрел на меня. «Спасибо». «Да ладно». Я вытерла руки от джинсы, но чувство вины не прошло. Хотелось предложить ему еды, денег, кофе, но я удержалась от этого порыва. Он ушел с пакетом в руках. Как только я открыла ему дверь, проливной дождь глухо забарабанил по бумаге. Вот так-то. Я вновь заперла дверь, погасила все огни, кроме сделанной на заказ неоновой лампы в витрине, и поднялась по обшарпанным ступенькам. Остановилась на площадке и даже нащупала ключ на связке, но потом решила, что сегодня неподходящее время разглядывать сокровища и ворошить милое сердцу прошлое. Вместо этого я поднялась в квартиру, подогрела пирог с курицей и съела его на диване под внимательными взглядами постояльцев. Когда я улеглась спать, пришел Купер, сел на подушку и замурлыкал мне в ухо. Я закрыла глаза и принялась размышлять, удастся ли Фарке подсунуть ядовитую куклу пожирательнице, пойдет ли он к ней работать или откажется, и что с ним будет, если он попадет в тюрьму. Я притворилась, что все это меня не касается. Утром в половине седьмого я перестала делать вид, что сплю, встала и в пижаме спустилась в закрытый магазин. Постояльцы последовали за мной вниз и неохотно разошлись по местам. Не знаю, как Купер объясняет им, что делать. С тех пор, как он у меня поселился, жизнь стала намного легче. Я раздала завтрак, налила воды, сменила подстилки, опять поднялась наверх, оделась и пошла открывать магазин. Дождя не было. Работа шла ни шатка, ни валка. Я раздавала корм, выгребала дерьмо, шарила в интернете, продала один поводок и приняла на постой черного котенка. Блэки мне оставили на месяц. Зачем люди берут домой котенка аккурат перед тем, как уехать в отпуск на целый месяц? Ума не приложу. Я положила руку на волшебный ящик. Едва жужжит. Поднялась наверх и покопалась в столе в поисках хлама. Потом спустилась и положила в ящик аптечную резинку, пальчиковую батарейку, изогнутую скрепку, визитку службы по уборке помещений, магнит на холодильник и три монетки. Волшебному ящику все равно, что я брошу внутрь. Главное, он получил подарок. В полдень я повесила табличку «Скоро вернусь» и отправилась в кафе. Селма стояла за прилавком. Я заказала латте с ванилью. «На кого оформляем заказ?» — спросила она. «Селма, это же я, Селси». Она подняла глаза от кассы, встретила мой взгляд и устало улыбнулась. «Да, да, конечно, прошу прощения». Она взяла деньги и дала сдачу. Я села за стол у окна. Когда прокричали «Келси», я пошла за кофе. Да, так Селма записала имя. Пока я получала кофе, одна из служащих врезалась в прилавок и разлила молоко на пол. Селма повернулась к ней. «Убери и будь внимательнее. На тебя столбняк напал? Ты под кайфом или что?» Девушка смотрела на Селму широко раскрытыми глазами. Она сжала губы, пробормотала «извините» и начала уборку. Я ушла. Такую Селму я не знала. Интересно, станет ли она прежней, если убить пожирательницу игрушек. В магазине я проверила сроки возвращения питомцев хозяевам, прикрепила табличку «Скоро вернусь», прицепила к ошейнику таксу поводок, собрала мешки с дерьмом и отправилась на прогулку в Ронс-парк. Парк расположился по другую сторону зеленой изгороди, недалеко от магазина. В парке Райт были фонтаны, игровая площадка, ботанический сад и образцы деревьев со всего мира. В парке Ронс другие достопримечательности Такомы. Статуя мужчины с загипсованной ногой, который просит женщину понести его портфель. Еще одна изображает человека с протезом, а самое душераздирающее, на мой взгляд, — изгнание китайцев из Такомы. Конечно, это не то, что мы любим вспоминать, а то, что не должно забываться. Я как раз шла вокруг скульптурной группы людей, которых заталкивали в поезд, когда меня нашел Фарки и уныло приветствовал. В его голосе не слышалось ни радости, ни ожидания, ни злости. Ничего. Джинсы, кроссовки и зеленая куртка с капюшоном промокли под дождем. «Ну как?» — спросила я. Он уселся на мокрую скамейку, словно не слышал. Я тоже присела на краешек, завернувшись в плащ. Фарки медленно достал пачку сигарет. Я подождала, пока он прикурил сигарету, затянулся и выпустил клубы дыма. «Не так, как хотелось бы», — печально сказал он. «Может, так и должно было быть. Я думал об этом. Что, если она съест куклу, та ее убьет, а я тут в машине, и кругом мои отпечатки пальцев?» «Я тебя не понимаю», — кивнула я. «Об этом мы не подумали». «Так что же случилось?» «Еще одна затяжка». Он пожал плечами. «Я все думал, как ей предложить куклу. Я положил бумажный пакет в рюкзак, приехал к миссис Мэгу, как обычно, бросил рюкзак на переднее сиденье Мерса. Она влезла в машину, как всегда, протискиваясь задницей вперед, и вдруг, ни слова не говоря, потянулась ко мне. Селси. Она открыла рюкзак. Нет, не открыла, а разорвала и сожрала ту куклу, как я ем Биг Мак, когда голоден. Потом она сидела на заднем сиденье, тяжело дыша. Я и не думал, что она такая сильная. Я боялся, что она увидит, как я смотрю на нее в зеркало, боялся обернуться. Потом она сказала: «Выпусти меня, на сегодня достаточно». Я открыл ей дверь, и она вышла. Она была молодой и сильной, но на этот раз иначе. Страшно. Вот и все, что я могу сказать. Она чуть ли не налегла на меня грудью, не по-женски. Как... Короче, я отступил назад. «Приноси еще. Ты знаешь, что мне нужно. Достань для меня». Она посмотрела на меня угрожающе. Мне стало не по себе. Он хмыкнул, еще раз затянулся, глядя грустными преданными глазами. «По-моему, я влип еще глубже». Мы молчали. Такса заскулила и поставила грязные лапы на колени Фархи. Он потрепал ее голову и почесал за ушами. Он прав. Добычу еды для пожирательницы игрушек карьерным взлетом не назовешь. «Что теперь?» — угрюмо спросил он. Угрюмо, потому что знал ответ. «Не знаю». «Может, спросишь?» Я сердито поджала губы от того, что он это предложил. «Я не люблю спрашивать», — сурово оборвала я. Еще одна длинная затяжка. Он бросил сигарету, медленно встал и выдохнул. «Тогда мне крышка». И пошел прочь. Я смотрела ему вслед. Что я могла сделать? Я ни в чем не виновата. Он мне не друг больше. Я ему ничего не должна. И так очень много для него сделала. Я вернулась в магазин, только раз убрав за таксой. Когда руки заняты работой, мыслям ничто не мешает. И это плохо. Я снова подумала о том, сколько раз Фарки меня обманывал. Потом добавила к этому то, сколько раз он меня подводил. Я закрыла магазин, навела порядок и невольно представила, как он сидел за красным столом. По его лицу текли кровавые ручейки, а мой папа прикладывал лед к его брови. Тогда мы его спасли. Но какое отношение это имеет к нынешним событиям? Я вздохнула и погладила волшебный ящик. Чуть-чуть жужжит. Нет, вопросы истощили бы его. Я выдвинула его и заглянула вовнутрь. Закладка. «Ой, здорово. Такими закладками обычно награждают в школах». Я взяла ее в руки. С одной стороны были нарисованы Артур и Бастер Бакстер. С другой была надпись «Молодец, Селма. Хороший доклад по книге». Я закрыла ящик. Закладка могла лежать там годами, застряв где-нибудь между ящиками, а потом упала. Но я знала, что это не так, и знала, что это значит. Я погасила свет и потащилась наверх. Как-то в школе мне пришлось сделать доклад по физике. Дедушка распилил для меня батарейку пополам, а потом папа поднял капот машины и рассказал, как работает аккумулятор. В нем кислота и металлические пластины с противоположными зарядами, и поток электронов движется от одной пластины к другой. Но лишь годы спустя я поняла, что происходит с книгами. Дьюи был блестящим ученым. Жаль, что слишком мало людей знает о его вкладе в дело сохранности библиотек. Об этом обычно умалчивают библиотекари и книготорговцы. Книги хранят так, словно надеются на неминуемую катастрофу. Однажды я разговаривала с Дуэйном, и он объяснил мне, что случилось с библиотекой в Александрии. Небрежное, необдуманное расположение манускриптов и свитков могло породить мощный поток между разнополярными томами, и волна растущей энергии послужила причиной пожара. Библиотека у меня небольшая, но впечатляющая. В основном книги в твердом переплете, с иллюстрациями. Пара старинных книг в мягкой обложке. Публицистика служит изоляционным материалом, отделяя друг от друга тома авторов-гениев, но все равно следует соблюдать осторожность. Однажды я поставила на одну полку «Шок будущего» рядом с 20 000 лье под водой. Никогда больше не сделаю такой ошибки. И не поставлю более 3 томов поэзии на одну полку. Юмористические же издания вообще лучше хранить в защитных пластиковых конвертах. Но и в таком виде держать несколько книг рядом взрывоопасно. Ладони вспотели, прежде чем я зажгла в комнате свет. Я долго смотрела на корешки. Если вытащу неподходящий изолятор, мне расскажут то, чего никто не должен знать. Что же именно я хотела узнать? Я хотела помочь Фарке. Может, втиснуть Тома Сойера рядом со сказкой «Мышь и ее дитя»? Нет. Мне нужно что-то более близкое к обстановке. Мне надо узнать, как избавиться от пожирательницы игрушек. Плюшевый кролик стоял рядом со справочником деревьев, изданным Саймоном и Шустером. А за ним — век сказок, в котором полно умирающих монстров. Возможно, это то самое. Прошептав молитву, я вытащила справочник. Кролик привалился к сказкам. Я унесла книжку на кухню, тихо прикрыв за собой дверь. Села за стол. Нужно было выждать немного времени, не слишком долго. Я отчетливо вспомнила, как книга «Записки о Гальской войне» Гая Юлия Цезаря просвистела через всю комнату и ударилась о стену так, что корешок лопнул. Встала. Черт, ходить не могу. Ждать тоже. Магия не любит, когда от нее чего-то ждут. Я сделала себе бутерброд. Бекон, салат, помидор, пара ломтиков сыра. Водрузила еду на стол и заварила чаю. Я поставила чашку с блюдцем, старательно делая вид, что совсем позабыла о книге, и села пить чай. Пришел Купер и попросил кусочек бекона. «Кушай, милый, не жалко». Он уселся на стол и составлял мне компанию до тех пор, пока я не услышала вожделенный звук — глухой стук падающей книги. Я осторожно прокралась в библиотеку, быстро вернула на место справочник и склонилась над упавшим томом. «Сборник афоризмов Бартлета». Да уж, кажется, придется поломать голову. Я опустилась на колени рядом с книгой, делая вид, что смотрю вообще в другую сторону. Потом быстрым взглядом сфотографировала открывшуюся страницу. Противоположность любви — не ненависть, а безразличие. Эли Визель. Вот оно. Я вложила закладку Селмы в томик в знак благодарности и осторожно поставила его на полку. Так, это меняет дело. Теперь мне нужно найти игрушку, которой хозяин был совершенно безразличен. Безразличен, как я понимаю, не в смысле «это не мое, я с Барби не играю», осознанно безразличен. И я понимала, что это значит. У моей мамы была сводная старшая сестра. Звали ее Тереза. Они никогда не встречались. Но, похоже, она считала, что сестры, даже не знавшие друг друга, все-таки родня, потому что дважды вторгалась в мою жизнь. Когда мне исполнилось 8, спустя несколько лет после смерти мамы, Тереза позвонила папе и дедушке, сказав, что будет в Такоме и хочет меня увидеть. Так я узнала о ее существовании. Все жутко стеснялись. Она не притронулась к обеду, который мы для нее приготовили, но предложила свою помощь папе и дедушке, когда придет время, обучить меня всяким женским штучкам. Потом она исчезла. Но 2 года подряд присылала мне подарки ко дню рождения, которые обычно опаздывали на месяц. Сначала пришел пакет с игрушками Beanie Babes, дешевая подделка, которую бесплатно кладут в Макдональдсе в Happy Meals, а вовсе не их коллекционные сестрички. Потом книжка про Нэнси Дрю. Книжку я благополучно сдала в букинистический магазин, выгодно обменяв ее на несколько выпусков серии про Дока Сэвиджа. Но эти куклы из Макдональдса. Я нахмурилась. Нужно ли хранить такую ерунду? Если только, как говаривал папа, в коробке под названием «На всякий случай», чтобы подарить или кому-нибудь так отдать. Все-таки вещи новые. Мало ли, могли кому-то пригодиться. Но для нас они были бесполезны. Как пятое колесо в телеге. «Нужны, как собаке, пятая нога», — говаривал дедушка. «Кофейник, френч-пресс или дешевая подставка для айпада, которого у меня никогда не было. Носки длинные до колена для подарков на Рождество. Друзья дарят нам такое годами, а мы при случае передариваем». Коробка на всякий случай хранилась у меня глубоко в шкафу во второй спальне, закрывая вместе с другими коробками вход в тайник. Я вытащил ее на свет Божий и принялась за поиски. Вот набор носков с нарисованными кошками и собаками. Под ним упаковка со щипцами для завивки волос. Завтра же отнесу весь этот хлам в благотворительный магазин. Но, копая глубже, я обнаружила пакет с Beanie Babes. Я увидела розового бегемота, вытащила его и хорошенько рассмотрела. На нем висела этикетка производителя. Мне старательно объяснили, что это именно бегемот, а не кто-то там еще. Понять самостоятельно, что изображает бесформенный розовый пузырь, наполненный пластиковыми шариками, было невозможно. Я, прищурившись, пригляделась к уродцу. Нравится мне эта штука или нет? Жалко ли его или обидно от того, что я получила такой подарок? Ничего подобного. Он был мне безразличен, как я своей тетке. Я выставила ящик с чужими сокровищами в коридор, чтобы снести их вниз. Бегемот был маленький, с мой кулак. Хватит ли этого безразличия, чтобы уничтожить пожирательницу игрушек? Что ж, узнать можно только одним способом. Теперь передо мной стояла еще одна задача — доставка. Как скормить игрушку нашей даме? У меня зазвонил телефон. Мобильник. Телефон на стене служил для деловых разговоров, а по мобильному мог позвонить либо друг, либо рекламщик. Номер был незнакомый, и отвечать я не стала. Но мне оставили сообщение, и, прослушав его, я тут же перезвонила Фарке. «Сегодня вечером я должен ей что-нибудь принести, но она... так она приказала. Не то, говорит, позвоню в полицию и скажу, что ты продавал наркоту перед торговым центром». «Вот как?» Молчание. «Селси, она угрожала мне полицией, но я боюсь, все гораздо хуже», — он перевел дыхание, — «потому что у нее моя футболка». «Бывает время для размышлений и время для действий», — так говорил мой отец. «Помню, как он закрыл с собой незнакомого подростка, и пуля, предназначенная тому, попала в ногу отцу. Он так и не избавился от хромоты. Но я никогда не слышала, чтобы он об этом сожалел». «Давай ко мне. 15 минут». Я отключила мобильник. По спине пробежал холодок. Я знала, что нужно делать, но думать об этом не могла. Боялась, что струшу. Не сказала бы, что поступаю хорошо, но ведь у меня не было выбора. Положив розового бегемота на стол, я вернулась в спальню, вытащила старую коробку из-под обуви и, понимая, как трудно расставаться с любимой игрушкой, решила действовать вслепую. Что первым рука нащупает, то и вытащу. Мои пальцы коснулись изношенной материи, и я тут же узнала Терри. Я достала его из коробки, отправив одинокого бумера обратно в шкаф. Сжимая Терри в объятиях, неторопливо отнесла на кухню. Не могла себе представить, что будет со мной, когда миссис Мэго его съест. Я надеялась, что он ничего не почувствует, что бумеру не будет одиноко. Когда-то у Терри были ярко-черные глазенки-пуговки. Я смотрела на полинявшие фетровые круги, на остатки засохшего клея, раньше прочно державшего их на местах. Потом обняла и расцеловала игрушку на прощание. И положила Терри на стол. «Я справлюсь. Так надо». Я вытащила шкатулку для шитья. Руки работали, а в голове мелькали тревожные мысли. Я делаю это не только ради Фарки. Взяв в руки ножницы, я вспорола игрушке живот. Может, Терри поможет Селме и хозяевам пластиковых солдатиков? Кто знает, сколько жертв на счету пожирательницы игрушек? Сколько ей лет и как долго живут такие ведьмы? Я раздвинула разноцветную набивку в животе Терри и вложила туда неинтересного мне бегемота, прикрыв мягкой ватой. Вдела серую нитку в иголку и зашила игрушку. Терри заметно потолстел. У меня было странное чувство, что это уже не Терри. Интересно, а если бы я вскрыла его и вытащила бегемота, стал бы он прежним Терри? Назад пути не было. Я нашла под раковиной коричневый бумажный пакет, бросила в него игрушку, зажав его голову в руках и лаская свисающие уши. «Прощай», — сказала я дрожащим голосом и заплакала. В дверь позвонили. Я взяла сумку и спустилась по лестнице. Фарки ждал на улице. Я открыла стеклянную дверь, потом подняла полотно рольставни. Вечерело. Осенний дождь прекратился. Мокрые улицы блестели, и последние ручейки и журча стекали в канаву. «Вот». Я протянула Фарке пакет и сняла с вешалки ветровку. «Ты со мной?» Я кивнула. Мы вышли во дворик за домом. Я села в машину и открыла дверцу. «Сколько лет, сколько зим!» Фарки сел в машину и оглянулся. «Ты, я и Селма на заднем сиденье, на том, которое смотрит назад. Возвращаемся с Норвискона». Я промолчала. «Как же я любил этот слет! Каждый год твой дедушка дарил нам приглашение, как подарки на Рождество». Я опять кивнула. «Куда ехать?» После этого наш разговор превратился в инструктаж. Мы выехали из Уэджа и поехали через Хилтоп. Дом пожирательницы игрушек находился на границе района Эдисон. Интересно, снимала ли она жилье или была полноправной его владелицей? Я увидела маленький серый домик с белой отделкой. Не лучше, не хуже соседних. По мощёной дороге я въехала на стоянку и припарковалась за Мерседесом. Выключила моторы фар. Мы сидели в темноте. В одном из окошек горел свет, зашторенный желтый квадрат. «Наверное, надо отнести ей пакет», — нерешительно сказал Фарки. Я молча кивнула. «Лучше не разговаривать, а то закричу, что я передумала. Отдайте мне моего Терри. Верните мне собачку, которая столько лет охраняла меня от ночных кошмаров». Я коснулась пакета кончиком пальца. Терри покончит и с этим кошмаром. Я всегда знала, что никакие черные тучи не обидят меня, пока Терри в моих объятиях. Он примет последний бой. Мой маленький храбрец. Миссис Мэгго, высокая женщина с угловатой фигурой, стояла на пороге дома. Черный силуэт в залитом светом дверном проеме. Фарки открыл дверцу машины, и кабина осветилась. Она могла меня видеть. От этой мысли по спине пробежал холодок. Фарки захлопнул дверцу, свет погас, и я смотрела, не дыша, как он понес пакет с игрушкой. Она не дождалась, шагнула к Фарке, требовательно протягивая руки. Он держал игрушку перед собой, слегка подавшись назад. Миссис Мэгго выхватила пакет и разорвала его. Бумага, зашуршав, упала, и старуха вцепилась в Терри. Я невольно вскрикнула, когда она поднесла игрушку к лицу. Она широко открыла рот и закусила Терри посередине туловища, постепенно вгрызаясь в него обеими руками, заталкивая в глотку голову и хвост. И жевала, жевала. Вдруг она остановилась, покачнулась. Я зажгла фары. Она задыхалась. Она рвала ногтями рот. Я никогда не считала Фарки храбрецом. Я видела, как он старательно избегал драк в начальной школе, плакал, подвергаясь издевкам на первом курсе. А сколько раз он обманывал, чтобы выкрутиться из щекотливой ситуации, я и счет потеряла. Но он прыгнул на ведьму. Одной рукой он держал ее голову, другой заталкивал набивку и ткань ей в рот. Старуха упала навзничь на ступеньки, а он прижал ее грудь коленом и двумя руками вталкивал в нее игрушку. Я вышла из машины и подошла поближе. Я никак не могла взять в толк, что происходит. Чем яростнее Фарки заталкивал ей в рот игрушку, тем меньше становилась миссис Мэгго. У нее укорачивались конечности и все тело. Руки-палки висели безвольно, туловище на моих глазах превращалось в кожу и кости. Фаркия тяжело дышал, запыхавшись от борьбы. Когда он остановился, в квадрате света от распахнутой двери мы увидели плоское, словно картонное тело в несоразмерной кукольной одежде с безобразной пластиковой головой, зеленоватой от цвета моих фар. Вдруг голова повернулась на бок, и я узнала этот профиль. Фарки отшатнулся и, спотыкаясь, отошел. Волшебный ящик пытался мне все объяснить, но у него не хватило сил. Блестящий красный башмачок. Рубиново-красный. «Уходим», — сказала я. «А как же? Оставь! Кто-нибудь да уберет! Нам здесь делать нечего!» Мы возвращались в магазин молча. Радио и то не включали. Вышли из машины молча, я захлопнула дверь. «Это был Терри, твой любимый пес», — тихо произнес Фарки. Я ушла от него, подняла полотно рольставни, отперла стеклянную дверь и вошла в дом. Потом закрыла за собой дверь и поднялась наверх, где Купер и постояльцы смотрели по телевизору канал Animal Planet. Я села рядышком, и такса тут же залезла ко мне на колени. Я ее приласкала. Интересно, изменилась ли я теперь, после гибели Терри? По крайней мере, я ничего не чувствовала. И решила, что ничего не изменилось. Около полуночи я выключила телевизор. Все спали. Я оставила их в темноте и пошла на кухню. Открыв ноутбук, я кое-что поискала. Ответ нашелся быстро. Мэго. Игрушечных дел мастер. Автор серии кукол по мотивам волшебника страны Оз. И злой волшебницы тоже. Любил ли кто-то эту куклу, наделив ее жизнью, или ненавидел? Моя магия не дала мне ответа. В пижаме мне было холодно, а когда я улеглась в постель, стало казалось еще холоднее. Лет 10 прошло с тех пор, как я спала в обнимку с мягкой игрушкой. Скучаю ли я по какой-нибудь игрушке? Что за глупости? Я закрыла глаза. Неделю спустя я наведалась в дорогой кофе. Уж и не знаю, на что я надеялась. От Фарки не было ни слуху, ни духу. «Ну что ж», — сказала я себе, — «чёрт с ним. А чего ты хотела?» «Правда, чего?» Выбрав такое время дня, когда в кафе нет особой запарки, я решительно шагнула в дверь кофейни и встретилась глазами с Селмой. «Латте с ванилью, цельное молоко, 12 унций, черничный маффин подогреть». Она протараторила мой заказ и вернулась к стоящему перед ней клиенту. Когда подошла моя очередь, она вручила мне горячий кофе и теплый маффин. «Моя милая подруга». «Как дела?» — спросила я. «Ой, да все как обычно». Кофе да выпечка. А что нового в мире кошек и собак? Как всегда, лотки с дерьмом да сухой корм. Красивые у тебя сережки. Она коснулась рукой серебряных единорогов и улыбнулась. А они не кажутся слишком уж детскими. Я не глупо выгляжу? Нет, что ты. Не пойму, что я почувствовала в этот момент. Не найду подходящих слов. Словно прошлое волной прокатилось внутри меня, всколыхнулось, но не ожило. Будто мимолетной вспышкой мелькнул обрывок сна. Мои прежние чувства угасли и потеряли значение. «Это подарок. От Фарки. А помнишь Фарки?» Водя указательным пальцем по прилавку, она словно набирала номер на старом телефоне. «Мы раньше играли в настольные игры в магазине твоего отца и в волшебство давным-давно». Я кивнула. «Давным-давно. Да, помню. У Фарки все хорошо, почти чист. И курит, по его словам, только траву». Она дотронулась до единорога, озадаченно покачала головой. «Странно, что он принес мне подарок, без всякого повода». От ее движений единороги пустились в галоп. Селма нахмурилась, окинув взглядом очередь за мной. «Приятно было повидаться». И она повернулась к следующему клиенту. «Приятно вновь поболтать с тобой, Селма», — ответила я и отошла от прилавка, в одной руке кофе, в другой — завернутый в салфетку маффин. Что-то я хотела ей сказать. Про сережки. Забыла. Значит, какая-то ерунда. Я толкнула плечом дверь. На улице опять шел дождь. Робин Хоп. Общественные работы. Рассказ читал Олег Булдаков.